Самолет, трепыхаясь, как бумажная птица на ураганном ветру, с трудом начал выправляться. Краем глаза Леха видел, как вокруг проносились ошметки металла, горящие обломки, целые куски развороченного вагона, отлетевшие, словно выбитые зубы. Под ними проносились низкие кусты, хаотичные нагромождения камней и выгоревшая на солнце, словно старая холстина, трава. Казалось, все, сейчас они рухнут вниз, в этот раскаленный ад, и наступит самый распоследний конец. Но нет, немецкая инженерия выдержала. Шторх вздрогнул еще раз, ухватился за воздух и, вопреки всему, вышел из пикирования буквально в 3 метрах над землей, едва не цепляя верхушки кустов. Леха, стиснув зубы, трясущимися руками потянул машину вверх. Медленно, тяжело, но она послушалась. Секунда, еще секунда, и вот уже 10 метров, 20-40, и тут снова толчок, теперь не такой резкий, но все же ощутимый. Сзади, там, где еще секунду назад был поезд, что-то с глухим ревом еще раз рвануло, и за ним пошла цепная реакция. Один за другим, с грохотом, огнем и выбросами дыма, взрывались оставшиеся вагоны. Леха вывел машину в горизонтальный полет на сотни метров высоты, выдохнул сквозь стиснутые зубы и бросил взгляд в сторону туннеля. Туннеля больше не было. Там, где еще минуту назад зияла черная пасть входа, теперь была лишь груда камней, из-под которых рвались языки пламени. Перекрученные куски металлоконструкции торчали в огненной массе, похожие на кости великана, погребенного под рухнувшей горой. Вокруг лежали разбросанные обломки, в воздухе висела гарь, перемешанная с дымом и чем-то более едким, горьким, словно сама смерть оставила здесь свой след. Прокладку железной дороги можно было начинать заново, желательно в новом месте, так выйдет дешевле и быстрее. Сзади раздался оглушительный вопль, заглушив даже гул мотора. «Есть!» Старинов не просто орал, он ревел, выплеснув всю накопившуюся напряженность, всю злость, весь адреналин последних минут. Его голос был похож на боевой клич дикаря, который только что загнал в угол бешеного зверя или прижал в темном углу первобытную комсомолку и сейчас планировал. Да какая разница, что он там планировал. Не дожидаясь ответа, он принялся сотрясать Леху за плечо, хлопая так, что тому пришлось захлопнуть начавшую улыбаться пасть, чтобы не прикусить язык. «Леха, Леха, мать твою, ты это видел? Видел, как оно рвануло?» Пилот этажерки, все еще мертвой хваткой вцепившийся в ручку управления, только выдавил сквозь зубы. «Вижу и слышу. И если ты не перестанешь трясти меня, мы прямо сейчас присоединимся к празднику внизу». «Да пошло оно все!» — радостно рявкнул Старинов, но, наконец, убрал руки. «Ну ты, товарищ Хренов, и псих. Просто ненормальный псих. Мы же были в 3 метрах от земли. В 3. Я думал, не выйдем». Леха коротко выдохнул, чуть ослабляя хватку рукоятки. Пальцы ныли от напряжения, по спине стекала липкая испарина, но внутри уже разливалось знакомое ощущение, смесь усталости и осознания того, что они живы. «Ага», — пробормотал он, проворачивая шею, «скажи еще, что это я попал куда-то так. Да ты, черт побери, нас вытащил». Старинов тряхнул головой, по-прежнему сверкая глазами. «Я думал, все, кирдык к нам подкрался. Но нет, ты, придурок ненормальный, взял и вытащил». Он снова хохотнул, откинувшись в кресле, а потом уже более спокойно добавил: «Ну и дерьмовый же ты сукин сын, Алексей». «Взаимно», — весело буркнул в ответ Леха, следя за горизонтом. «С такими же абсолютно дерьмовыми планами», — а потом совершенно нелогично закончил: «но мне нравится летать с тобой». Леха усмехнулся. «Ты приходи еще, покатаемся». Вторая половина июня 1937 года. Палаточный городок немецкой эскадрильи, аэродром в окрестности города Авила. Гауптман Кнюппель занимался исключительно важным делом. Он кушал, и надо же такому случиться. Он был буквально выдернут из-за стола, не успев даже донести до рта наколотый на вилочку прекрасный кусок испанского хамона, когда в столовую влетел дежурный, бледный, как мел, и, задыхаясь, завопил что-то про садящийся самолет. «Что за херня?» — не стал изображать политкорректность господин Гауптман, отбрасывая вилку и вскочив на ноги. Он выбежал наружу, еще не до конца понимая, что происходит, и в ужасе застыл. Прямо на полосу заходил его биплан, один из его бипланов. Он качался, болтался из стороны в сторону, словно пьяный, заваливаясь то на одно крыло, то на другое. Колеса едва коснулись земли, когда машина снова высоко подскочила, чуть не встав на нос, но каким-то чудом не скапотировала. Оставляя за собой пыльный след, биплан помчался по полосе вперед, шустро пробежал еще несколько десятков метров и, словно вздрогнув, остановился у самого командного пункта. Кнюпель выругался, сплюнул недоеденный кусок хамона и бросился к машине. За ним побежали все, кто был поблизости. Из кабины, цепляясь за борта, вылез мальчишка, тот самый новенький, которого он утром отправил в патруль. «Доннерветтер», кто-то выдохнул. «Я же отправил его в самый безопасный патруль, в тыл», в отчаянии лихорадочно раздумывал Кнюпель. «Да, да, это был сам Хейна Капутнахер. Он держался за задницу, ноги у него подгибались, а лицо было мокрым от слез и пота. Он рыдал. Нет, не просто плакал, это была настоящая истерика». «Что с ним?» – спросил кто-то, но Капутнахер не мог выговорить ни слова, только судорожно всхлипывал. Вперед протиснулся медик, расталкивая толпу, и, не церемонясь, сдернул с немецкого летчика штаны. И тут кто-то присвистнул. На белой коже упитанной задницы молодого пилота ровной линией шла здоровенная, нет, здоровенная, длинная и ровная, глубокая кровавая царапина, пересекающая его задницу наискосок. Мальчишка еще всхлипывал, а медик уже рылся в своей сумке, вытаскивая бинты и йод. «Вот ведь ослиное дерьмо», – пробормотал техник, переглядываясь с коллегами. Кто-то тихо засмеялся, но быстро замолчал, когда Капутнахер поднял голову, размазал по лицу слезы с соплями и, заикаясь от волнения, начал говорить: «Я полетел, как вы и приказали, а-а-а», раздался душераздирающий крик, заставивший вздрогнуть даже самых хладнокровных наблюдателей. Капутнахер взвыл так, будто его доктор пытал его каленым железом, а не просто обрабатывал рану. Он дернулся, едва не сбив медика, и вцепился в ближайший край крыла. Доктор, не обращая внимания на агонию пациента, спокойно, методично и очень щедро лил йод прямо в пилотскую задницу на рану, словно святой водой окропляя грешника. От толчка летчика жидкость разлилась, растекаясь по коже и моментально впитываясь, превращая задницу в желто-зеленую картину абстракциониста. «Ай-яй-яй-яй-яй!» Капутнахер заорал еще громче, дернулся, но тут же схлопотал по затылку от доктора. «Стой смирно, герой хренов!» – проворчал медик, продолжая обрабатывать рану. «Вы меня убиваете!» Захлебываясь соплями, взвыл Хейна. «Лучше бы пуля сразу в голову, чем этот ваш проклятый йод!» Вокруг раздались смешки. Летчик Хейна Капутнахер стоял, придерживая дрожащими пальцами летный комбинезон, пока доктор бинтовал его тыл. Он, заикаясь от волнения, выплевывал слова, перескакивая с одного на другое. «Я на патрулировании. Осмотреть эшелон. Я увидел его, зашел осмотреть только». Он снова всхлипнул, подтянул штанишки и наконец сумел закрепить их на талии. «А они? Они сразу по мне очередь дали. Открыли огонь». Толпа загудела. «Кто они?» – рявкнул Кнюпель, перебивая истерику. «Поезд», – завопил Капутнахер. «Эти хреновые испанцы. Этот чертов эшелон». Кто-то нервно хохотнул. «Я, как было приказано, зашел в атаку, спикировал. Открыл огонь по эшелону. Попал в этот пулемет. А они, толпа в изумлении стала переглядываться и перешептываться. «Что, черт возьми», – выдавил кто-то. Вновь переживаемый ужас плескался в глазах пилота. Он судорожно кивнул, побелевшими пальцами вцепился в свой летный комбинезон и произнес: «А они изувечили мой самолет к чертовой матери и чуть меня не убили». Вот, Капутнахер снова попробовал повернуться к начальнику задницы, чтобы продемонстрировать поврежденный тыл своего организма, но был остановлен решительным взмахом начальственной руки. А Кнюпель медленно перевел взгляд на самолет. Дыры на фюзеляже, пробитая стойка шасси, разорванное полотнище крыла, не сказать, чтобы критично, биплан действительно был подбит. Но самое ужасное, его пилот атаковал дружественных испанцев. Если разбираться, это запросто может привести ко всеобщему пи. Нет, к упитанному русскому пушному зверьку размером с корову. Значит, как из поражения сделать победу? Объявить о победе первым и объяснить, в чем именно она заключается. Главное не сомневаться и действовать быстро. «Встать!» – заорал Кнюпель, что вороны на ближайшем дереве дружно опорожнили свои желудки и взлетели с криком. «Смирно!» Вороны дружно перешли на повышенную скорость махов крыльями и рванули прочь. Капутнахер вскочил, забыв про раненую задницу, вытянулся по струнке, придерживая штаны руками и поедая начальство глазами. Толпа шустро изобразила подобие строя и замерла, внемля откровением командира. Кнюппель медленно прошелся перед замершими пилотами. Республиканские бандиты захватили эшелон. Они открыли огонь по нашим самолетам. Но, наш бравый капут, наш храбрый нахер, наш доблестный капут нахер, невзирая на опасность, атаковал мятежников и уничтожил эшелон. Да, весь эшелон. Не зря говорят, врет как очевидец. И вот сейчас Кнюппель активно делал из окружающих самых убежденных очевидцев. Он похлопал раненого засранца по плечу. «Берите пример с нашего героя, с Хейна Капутнахера. Он был серьезно ранен, но выполнил боевую задачу». Подвел итог своего короткого выступления. «Хейна, за мной!» Бросил Кнюппель и быстрой походкой помчался в штаб, к телефону. Вторая половина июня 1937 года. Небо над железнодорожным туннелем в окрестностях города Авила. Старинов завозился на заднем сиденье, пытаясь придвинуться ближе к краю, хотя и прекрасно понимал, что это не лучшая идея. Больная нога ныла, а открытая дверь сбоку условно манила вниз, туда, в пустоту. Но инстинкт любопытства оказался сильнее. Он вытянул шею, приподнялся, почти высунулся наружу, цепляясь за обшивку, и, щурясь, посмотрел на правое крыло над головой. «Придурок, аккуратнее, выпадешь нафиг со своей ногой». Командир воздушного судна провел краткий брифинг по технике безопасности полетов. Где-то там, сзади, в вихре воздуха, мелькало и клубилось что-то странное. «Леша!» — крикнул Илья, стараясь перекричать рев мотора. «А что это за след за нами тянется?» Леха, не отрываясь от контроля полета, мгновенно напрягся. «Какой еще след?» — бросил он, дернув головой. Старинов глубже высунулся, уже сильно рискуя сверзиться в открытый провал, но подтвердил увиденное. «Полоса, темная, будто дым от сигареты на ветру в жгут закручивается и тащится за нами». Он вдохнул носом, и тут же поморщился, и бензином жутко воняет. Леха побледнел, быстро пробежался взглядом по приборам, и уставился на топливный датчик, а затем повернул голову в бок, пытаясь хоть краем глаза увидеть крыло, но ракурс был неудобный. Если у них реально пробит бак, через пару минут стрелка начнет опускаться быстрее, чем падающий в штопор самолет. Леха быстро глянул вправо. «Илья, ты видишь, откуда течет?» «Да прямо с правого крыла и течет, ближе к фюзеляжу». Старинов щурился, пытаясь понять, откуда именно уходит бензин. Внутри у Лехи все сжалось. Глава 5. Как выносит нас земля. Вторая половина июня 1937 года. Правая сторона железнодорожного полотна со стороны города Авила. Услышав стрельбу, Педро Ача упал первым, ну или одним из первых. Когда до него дошло, что одна часть его батальона радостно истребляет другую, засевшую с другой стороны железнодорожного полотна, он едва не сорвал голос, пытаясь остановить этот фарс. Педро Ача почувствовал, как у него задергался глаз. Он надрывал голос и размахивал руками, но, впрочем, не спеша подниматься. «Стоп, идиоты, не стрелять!» – орал он, но его голос терялся в хаотичном треске винтовок. Еще несколько выстрелов, чей-то истошный вопль, и, наконец, грохот стих. С трудом остановив перестрелку, которую устроили его же бойцы с разных сторон железнодорожного полотна, подождав, когда к нему подойдут сержанты, он опасливо поднялся. Педро Ача глубоко вздохнул, сжав кулаки так, что побелели костяшки. Целых 10 минут потребовалось, чтоб привести этих придурков в чувство. Выдохнул он сквозь зубы. Когда, наконец, порядок был восстановлен, и бойцы перестали палить друг в друга, выяснилось самое интересное. Его косорукие и косоглазые воины, которые никогда не могли попасть в мишень, тут вдруг проявив завидную меткость, ухлопали аж троих своих же товарищей. «Браво, Синирис!» – процедил Педро Ача, не веря своим глазам. Ротные и взводные пытались навести порядок, собирая потрепанных бойцов в шеренги, но Педро Ача даже не обращал на это внимания. Его злило не только то, что половина его батальона оказалась безмозглыми идиотами с винтовками, но и то, что теперь ему предстояло как-то объяснить, как это вообще могло произойти. Так что Педро Ача в этот момент срочно решал другую проблему. Как, мать его, отмазаться от заслуженного пенделя в свой юридически неподкупный зад? И тут до него дошло. Он не успел отследить, когда и как, но все трое убитых уже были раздеты и обобраны его трусоватыми орлами. Они были раздеты. Нет, не просто раздеты, их обобрали подчистую. Бойцы его батальона в прошедшем бою трусливо палили куда-то, зажмурив глаза, но зато успели обшмонать убитых товарищей так, что у них не осталось ни сапог, ни поясов, ни даже носков. Педро Ача моргнул, осознал, что это значит, и улыбнулся. А почему бы и нет, так даже лучше. В голове быстро складывалась легенда. Вот тебе, пожалуйста, и три шпиона, тех самых, на поиски которых его отправили. Он мысленно похлопал себя по плечу за находчивость и уже начал диктовать донесение своему начальнику штаба, бывшему мирному владельцу похоронного бюро, который, казалось, мог бы расписать на красивой бумаге даже собственную кончину. Педро Ача перевел дух, сжал кулаки, на секунду закрыл глаза и, когда снова их открыл, начал диктовать донесение таким тоном, будто они только что захватили вражескую столицу. В самоотверженной атаке, при поддержке союзной авиации, Педро Ача не забыл лизнуть в задницу немцев, для солидности. Он сделал паузу для эффектности. Батальон уничтожил отделение вражеских. Штабист моргнул, изогнул брови, выражая крайнюю степень удивления таким незначительным размером происшедшего, и не спеша записывать подобную глупость. «Нет, что я говорю, взвод». Он прикинул число жертв и решительно добавил важности. «Нет, до роты диверсантов». Штабист тихо кивнул, грустно улыбнулся и принялся старательно выводить текст, словно писал важнейший документ в своей жизни. Но тут, вдалеке грохнул взрыв. Ача резко повернул голову, приставляя руку ко лбу, вглядываясь вдаль. Что там еще? Ротные и взводные, отбросив все вопросы, начали быстро строить бойцов. Педро щурился на горизонт. Что там еще произошло? И кто снова начудил? Если не разобраться первым, то разберутся за него. А это последнее, чего ему хотелось. Бегом марш. И он погнал свое потрепанное, но теперь уже безусловно победоносное войско вперед, надеясь новым героическим эпизодом культурно прикрыть свой прошлый косяк, и главное отвести любые подозрения от того, как он состряпал красивую, но совершенно фальшивую победу. Вторая половина июня 1937 года. Небо в окрестностях города Авила. Леха пристально вглядывался в горизонт, прокручивая в голове карту местности. Он по мере возможности сориентировался и направил самолет по прямой к позициям республиканцев. Но даже так до ближайшего аэродрома истребителей в Соте оставалось как минимум километров 80, а то и все 90. К глубокому сожалению нашего героя, чуть в стороне под ним тянулась дорога из города в сторону аэродрома. Движение на дороге было редким. Он обогнал пару пылящих грузовиков, несколько повозок устрашающего вида, запряженных понурыми лошадьми. К счастью, просто марширующих по дороге пехотинцев он не заметил. Дорога, поля, перелески и редкие рощицы мелькали под крыльями, но не давали главного ответа. Где приземлиться? Он снова бросил взгляд на приборную панель, и сердце сжалось неприятным холодком. Стрелка топливомера падала на глазах. Начав с половины бака, она уже перешагнула отметку четверти и уверенно приближалась к красной зоне. Бак не просто подтекал, он истекал, как пробитая артерия. Услышав крик Ильи про утечку топлива, первым делом он щелкнул тумблер, переключая подачу топлива на резервную магистраль, в душе молясь, чтобы был поврежден топливопровод, но, похоже, дело было в самом баке. Леха сбросил газ до минимальных оборотов, когда самолет уверенно держался в воздухе, надеясь замедлить утечку топлива. Он снова огляделся в поисках места для посадки. Выбирать не приходилось, он либо сядет сам, либо самолет сам сделает это за него. Да республиканцев топлива не хватало в любом случае. И сейчас перед ним во весь рост встал вопрос. Где? Леха, не отрывая взгляда от горизонта, крикнул назад, перекрывая гул мотора. Илья, сколько у тебя патронов? Старинов, ворча, покопался под сиденьем, шаря в темноте среди всякого хлама, тряпок, кучи пустых стреляных гильз и какого-то мусора, который Леха таскал с собой, будто это могло когда-нибудь пригодиться. Ща, погоди, донеслось сзади. Леха на секунду оглянулся, а в этот момент Старинов радостно заорал. Еще одна лента, та самая, что ты привез. Он выдернул ее наружу, размахивая трофеем, словно охотник, нашедший последний патрон перед атакой на медведя. Леха кивнул, облегченно выдохнув. Хоть что-то, но тут же Старинов озвучил еще одну новость. А вот еды, Леша, еды вообще нет ни хрена. Наступила короткая пауза. Леха только скривился, ощущая, как внутри неприятно сжался пустой желудок. Ел он, надо сказать, уже больше суток назад. Ну и ладно, пожрем потом, если доживем. Пробормотал он, снова сосредотачиваясь на управлении. Сзади недовольно забурчал Старинов, явно не согласный с таким распределением ресурсов. Леха плавно заложил вираж блинчиком в сторону от дороги. Ну же, где хоть клочок нормальной земли? Пальцы сжались на ручке управления. Перед ним стоял выбор, от которого зависело все. Уже потом можно было решать, что делать дальше, попытаться устранить течь и найти где-то топливо или поджечь самолет и уходить пешком. Первый вариант, конечно, исключительно рискованный. Даже если он залатает бак, то где взять бензин? Второй, еще хуже. Пешком по чужой территории, да еще и с раненым Ильей. Уже прошло больше суток с момента ранения, и, по-хорошему, нужно было срочно двигаться в госпиталь. Антибиотиков пока не было, и все зависело от того, насколько хорошо и своевременно обработана рана. Но все это отходило на второй план. Сначала, приземлиться, и срочно. Вторая половина июня 1937 года. Палаточный городок немецкой эскадрильи, аэродром в окрестности города Авила. Гауптман Кнюппи точно знал главное правило выживания в армии. Первый, кто доложит, того и тапки в смысле, тот и прав, и главное, задаст тон всей истории. А если задать тон правильно, значит, можно не только избежать разноса, но и выжать из скользкой ситуации максимум пользы. Он поколебался несколько мгновений, в голове выстраивая не противоречивую, а главное, выгодную ему картину произошедшего. Ложь должна быть простой, ложь должна быть убедительной, ложь должна приносить награды. Кнюппель вздохнул, кивнул связисту и решительно взял трубку. «Господин генерал, так точно». Голос его был четким, уверенным, как будто он докладывал не выдуманную ахинею, а только что выигранное сражение за Мадрид. «Докладываю. В соответствии с вашим гениальным приказом были отправлены самолеты на поиск бандитов». Он сделал небольшую паузу, чтобы генерал успел осознать важность момента. «Благодаря вашему предвидению, во время патрулирования была обнаружена диверсионная группа противника численностью до усиленной роты. Хрен его знает, кто в кого и почему стрелял. А рота, да еще и усиленная, звучит солидно. Бандиты сумели захватить поезд у этих идиотов, этих разгильдяев-испанцев, и прорывались на нем к линии фронта. Кнюппель уже начал разгоняться, а дальше оставалось только разбавить историю красивыми мазками. Обнаружив захваченный эшелон, наш самолет был обстрелян бандитами. Наши летчики героически атаковали состав. Факт, с риском для жизни, несколько раз пикировали на состав. Усилиями наших летчиков эшелон был остановлен. Факт, ну, почти факт. С наилучшей стороны проявил себя лейтенант Капутнахер. Полуправда. Да, наш мальчик, тот самый, племянник нашего Дада, ваш протеже, бинго. Неоспоримый факт. Кнюппель даже услышал в трубке, как генерал шевельнулся и довольно заворчал что-то на том конце провода. Теперь ударный момент. Он был серьезно ранен, но сумел уничтожить состав мятежников. Был ранен, стопроцентный факт. Уничтожил эшелон, это уже не полуправда, это откровенная ложь. Но кто теперь будет проверять? И главное ведь, может и правда уничтожил. Наступила короткая пауза. Кнюппель выжидал, слушал нравоучения генерала и ждал его реакции. И вот, наконец, есть написать представление на отличившихся к Железному кресту. Генерал поддержал его. Теперь эта история покатится по всем инстанциям, обрастая подробностями, как снежная лавина при сходе с горы. Картина завершена, остается только дорисовать детали. Он положил трубку и медленно выдохнул. Отлично, все получилось даже лучше, чем он ожидал. Легкая испарина вышла на лоб, но внутри разлилось приятное тепло. Теперь задача номер два. Он поднял глаза на штабиста, хмурого, противного и молчаливого типа, который мог излучать скуку даже на праздновании собственного дня рождения в пивной. Нужно написать представление. Кнюппель щелкнул пальцами. Штабист молча кивнул, занял место за столом и приготовил бумагу и ручку. Лейтенант Хьюина Капутнахер, за проявленную отвагу и героизм при уничтожении бандитов, Железный крест второй степени. Штабист кивнул, неторопливо скрипя пером и периодически макая его в чернильницу. Наши летчики, принимавшие участие в налете на Мадрид, посмотрите там в расписании, кто именно, упоминание и благодарности в приказе по части. Штабист вновь кивнул. Перо заскрипело по новой, выводя красивые буквы на листе бумаги, превращая вымысел в историю. Гауптман Кнюппель сделал паузу, оперся руками на стол и задумался. Потом медленно, совершенно не дрогнув, выдал последнее дополнение. Гауптман Кнюппель, Железный крест первой степени. Штабист на мгновение поднял глаза. Тяжелое молчание зависло в воздухе. Обер-лейтенант Краутеншвайн наградить. С лица штабиста стало можно писать картину «Опять двойка». Нет, это недостаточная награда, на ходу переобулся Кнюппель, обер-лейтенант Краутеншвайн, выписать денежную премию из нашего фонда эскадры. Штабист заулыбался, опустил взгляд обратно на бумагу, кивнул в третий раз, и перо снова заскрипело, превращая вымысел в исторические факты для потомков. Кнюппель довольно откинулся на стуле. «Вот так, ребята, делается история», — довольно щурясь продекларировал Гауптман. Вторая половина июня 1937 года. Небо в окрестностях города Авила. Леха еще раз прошелся глазами по земле, стараясь разглядеть хоть что-то, что напоминало бы нормальную посадочную площадку. И вот, метрах в 400 от дороги, за небольшим перелеском, мелькнуло поле. На первый взгляд ровное. Не идеально, конечно, но лучше, чем врезаться в холмы или пикировать в гущу деревьев. Хренов завел самолет в плавный вираж, прошел над полем, внимательно всматриваясь в неровности, развернулся, делая крюк над дорогой. Грузовики и повозки остались далеко позади, никто не выглядывал из перелеска с винтовкой наготове, и в воздухе не было ни одного вражеского самолета. Казалось, они тут одни. Наш герой, не отрываясь от управления, крикнул назад, перекрывая гул мотора. «Илья, держись изо всех сил, садимся». Сзади донеслись невнятные ругательства и возня. Старинов, похоже, пытался найти, за что ухватиться, одновременно проклиная все на свете. Не отвлекаясь на разговоры, Леха старался лишний раз не накренять самолет, филигранно работая ручкой управления и педалями, плавно зашел на посадку. Шасси коснулось земли, сначала мягко, потом резко подскочило на неровности. Самолет запрыгал, словно на брусчатке, пару раз чуть не завалился на бок, но Леха держал его, стиснув зубы. Несколько долгих секунд машина болталась, как пьяная, но затем успокоилась. Колеса катились по траве, поднимая за собой пыльный след, а Шторх переваливался на кочках, пока, наконец, не начал замедляться. Впереди была рощица, Леха повел самолет в ее сторону, так, чтобы он оказался в тени деревьев, подальше от лишних глаз. Они сели, человек не из этого времени выдохнул, небо отпустило их. Самолет, преодолев последние метры по полю, наконец замер у края рощицы. Товарищ пилот выключил зажигание, мотор вздернулся напоследок и захлебнулся тишиной. После гула винта и вибраций фюзеляжа тишина буквально оглушила. Леха обернулся назад и увидел, как Илья Старинов, раскорячившись и уперевшись ногами в стойки, вцепился в пулемет, словно это был последний якорь в бушующем океане. «Ну и как тебе полет?» — с нервной усмешкой поинтересовался Леха. Старинов, не спеша завозился, сделал кислую мину. «Уже все, можно перестать бояться, да как на телеге по булыжной мостовой, только еще веселее», — пробурчал он. «Если бы не этот чертов пулемет, вообще кайф, ловкий погонщик немецкой табуретки, правда, уже, похоже, в отставке», хмыкнул, выскочил из кабины, вдохнул воздух и сморщился. Пахло бензином, резко и сильно, не туманным следом, который мог остаться от утечки в воздухе, а живым, свежим запахом, явно подсказывающим, что где-то топливо продолжает сочиться. Леха быстро пробежался вокруг самолета, пытаясь увидеть пятна на фюзеляже или траве. «Держись, Илья, сейчас тебя выгружу», бросил он через плечо. «Неужели долетались?» – проворчал Старинов, пытаясь разогнуться. Переквалифицированный в механика пилот подбежал, помог Илье выбраться из кабины, стараясь не задеть его раненую ногу. «Давай я тебя вон туда, к деревьям оттащу, с пулеметом. Гляди в сторону дороги, а я пока посмотрю, где у нас течет». Старинов, захватив пулемет и передвигаясь с осторожностью, улегся в тени, у корней дуба, взглянул в сторону дороги, что виднелось метрах в 300 за перелеском. «Какие у нас планы, товарищ воздушный извозчик? Ты, кстати, уверен, что нас тут никто не заметит?» — спросил он, вытягивая ногу и закусывая губу от боли. «Если нас заметит, ты об этом узнаешь первым», — бросил Леха, залезая под крыло, «просто потому что в тебя начнут стрелять». «Оптимистично, Хренов, исключительно оптимистично. Я вообще хочу заметить, что флотские летчики вообще производят впечатление самых позитивно заряженных людей человечества. После минеров, конечно». Товарищ проигнорировал это замечание, откручивая крепеж и начиная снимать обшивку. «Илья, лучше скажи, что будем делать, если бак пробит так, что залатать невозможно?» Старинов покрутил головой, оценивая местность. «Тогда уходим пешком. Ты помнишь, что я с простреленной ногой? Придется тебе захватывать средства передвижения». Леха вытащил одну из панелей обшивки потолка кабины, покрутил ее в руках и, не сомневаясь, выкинул в сторону леса. Он заглянул внутрь, пошарил рукой, куда смог дотянуться. Запах бензина стал резче. Он выругался. «Дерьмо! Нашел!» — раздался крик Старинова. «Похоже, нашел. И оно мне не нравится». Алексей Хренов глянул на Старинова. «А у тебя нож есть?» Глава 6. Удача пахнет керосином. Вторая половина июня 1937 года. Склады у железнодорожной станции города Авила. Где-то на окраине Авилы, у склада возле железнодорожной станции, в воздухе стоял тяжелый запах бензина, пота и пыли. Жар раскалял рельсы и крыши вагонов, солнце отражалось от металлических бочек, сложенных неподалеку от грузовика. Топливо выгрузили с эшелона, пришедшего в конце прошлой недели, и теперь распределяли по разнообразным потребителям. Аэродром Авилы был в числе приоритетных. Бывало, их машины приходили до 4-5 раз в день. Фельдфебель, невысокий, но жилистый немец, стоял, уперев руки в бока, и наблюдал за работой. Топливо пришло из Германии, и он собирался лично проследить, чтобы ни одна капля не исчезла на сторону у этих испанских бездельников. Испанские солдаты, ворча и переглядываясь, катили тяжелые бочки по деревянному настилу. Одна глухо бухнулась на подстилку из мешков, другая чуть было не прищемила ногу грузчику, но тот вовремя отпрыгнул. Основная колонна ушла уже часа два назад, а его грузовик застрял на этом проклятом складе. Сначала молодой и неопытный водитель заглох, сдавая задом, и никак не мог завести новый немецкий грузовик, а потом прямо перед ним влезли танкисты со своим лейтенантом. Против лейтенанта он не потянул по званию, и пришлось ждать. В кузове грузовика «Opel Blitz» уже ждали отправки ряды аккуратно поставленных бочек. Пространства оставалось немного, но нужно было втиснуть еще канистры, и испанцы попытались просто набросать их сверху. Рявкнув, как рассерженный лев в зоопарке, фельдфебель добился, чтобы каждая бочка и канистра была ровно поставлена и плотно зафиксирована. Он лично проследил, чтобы ничего не вытекало и все крышки были надежно закручены. «Давай быстрее!» — рявкнул он, похлопав себя по ремню, где висел парабеллум. Испанцы бурчали что-то явно нелицеприятное для него себе под нос, но ускорились. Они запихали последние канистры, еще раз проверили, чтобы груз не болтался слишком сильно, и, наконец, работа была закончена. Грузовик был загружен под завязку, 3 тонны, не меньше. Фельдфебель довольным взглядом окинул машину, покрутил в руках ремень планшетки и подписал кладовщику накладные. Он вытер ладонью пот со лба, показывая, как он устал, словно лично перетаскал все бочки. Удовлетворенно кивнув, фельдфебель махнул рукой. «Готово. Поехали». Двое испанцев с винтовками забрались в кузов и уселись у заднего борта на узких деревянных лавках, привычно поставив оружие между ног и придерживая его коленями. Сам фельдфебель залез в кабину, важно плюхнувшись на место пассажира. За рулем сидел еще один немец, молодой водитель из снабженцев, обиженный на фельдфебеля за утреннюю выволочку и теперь угрюмо сопящий в усы. Мотор рыкнул и мерно заурчал, грузовик качнулся, взревел выхлопной трубой и медленно тронулся в сторону выезда из города. Колеса с глухим звуком вкатывались в выбоины грунтовой дороги, подвеска жалобно скрипела. В кузове бочки лязгали, канистры подпрыгивали на каждой кочке, создавая глухой дребезг. Испанцы, сидящие сзади, переговаривались вполголоса, сплевывали в пыль, лениво озирались по сторонам. Пропетляв минут 10 по кривым улочкам города, грузовик выехал на грунтовое шоссе. Скрытые тентом кузова от глаз немецкого надсмотрщика, испанские карабинеры украдкой достали сигареты и, наплевав на технику безопасности, закурили. Немецкий фельдфебель молчал, сосредоточенно глядя вперед. Ему было плевать на неудобную дорогу, мрачного водителя и на болтовню этих испанских чертей. Мыслями он был далеко, дома в Аугсбурге, размышляя и подсчитывая, сколько марок у него должно остаться после этой испанской кампании и хватит ли этого, чтобы посвататься к Грете, дочке бакалейщика через дорогу от его дома. Вторая половина июня 1937 года. Дорога от железнодорожной станции города Авила до аэродрома. Леха, не теряя времени, экспроприировал у Ильи нож, уперся в сиденье и начал разрывать обшивку потолка кабины. Края ткани поддались легко, потянув за собой куски утеплителя, а следом открылся доступ к баку, топливопроводам и прочей тряхомуди, культурно спрятанной под панелями. Снизу бак выглядел вполне себе целым. Леха провел рукой по металлу, нащупал края пробоины и хмыкнул. «Ну, что сказать, Илья, нашему везению можно позавидовать». «Повезло», — недоверчиво буркнул Илья, пытаясь поудобнее устроиться у дерева. «Ты вообще слышишь себя? У нас пробитый бак, нет топлива, мы сидим в черти каких кустах, и ты говоришь, повезло». Леха усмехнулся и похлопал по баку. «Ага, потому что могло быть значительно хуже». Пуля прошила бак наискось, аккуратная дырочка на входе, чуть выше ребра, где днище переходит в боковую стенку. На выходе, правда, дело обстояло хуже, там она уже прилично разорвала металл, пробив верхнюю поверхность бака. Но бак не взорвался и не потек, как дуршлаг. В нынешнем состоянии из 240 литров полной заправки в баке осталось литров 10, может, 15. Именно они плескались внутри, тихонько перекатываясь при каждом движении. И это был шанс. Леха внимательно, буквально по сантиметру, исследовал бак из кабины, потом даже залез снаружи на крыло, осмотрел повреждения. Самозванец, выдающий себя за механика самолета, пришел к своему, единственно правильному мнению: залатать можно. Он нагляделся, подобрал палку подходящего размера и сунул ее Илье в руки вместе с ножом. «Давай, строгай чопики». Первый вот такого примерно размера. Он продемонстрировал Илье свой грязный большой палец. Илья удивленно повертел палку в руках, потом посмотрел на новоявленного учителя, явно ожидая обоснования нарезанного ему фронта работ. «Хренов, я тебе плотник, что ли?» «Ты не плотник, ты артист деревянного зодчества», — Леха заржал. «Ну и спаситель наших задниц по совместительству. Так что ты лежишь тут, или сидишь и стругаешь, пока я бегаю вокруг самолета и разбираюсь с повреждениями. Прямо сейчас начинать или можно перекурить перед трудовым подвигом? Курить вредно», — безапелляционно произнес сторонник ЗОЖ, «да и сигарет нет больше. Ну, если хочешь, могу тебе еще политинформацию прочитать взамен. Не хочешь? Зря ты отказываешься от политического просвещения в трудной боевой обстановке, да еще и от своего проверенного товарища. Иди, балаболка, проверяй свой аэроплан, язык у тебя без костей», — отозвался Старинов, начав выстругивать. Видимо, на нервах словесный понос мутной волной подхватил нашего товарища и унес. Илья вздохнул, улыбнулся, обреченно махнул рукой и начал строгать. Леха почувствовал прилив бодрости. Настроение резко улучшилось. А почему бы и нет? Мало того, что они живы, так еще и есть реальный шанс улететь отсюда. Лететь гораздо быстрее, чем шариться по вражеской пересеченной местности, прячась от патрулей и рискуя получить пулю. Плюс ко всему, он летать любил, а бегать, вот совсем не очень. Так что идея была отличной. Он заглянул в самолет, посмотрел на приборную панель. Стрелка топлива мира почти упала в ноль, но топливо явно хлюпало в баке. Значит, если заделать пробоину, еще можно будет что-то вытянуть. «А бензин ты где возьмешь?» — саркастически спросил Илья, не отрываясь от выстругивания деревянных затычек. Леха лукаво усмехнулся, щелкнул пальцами и со всей уверенностью в мире выдал: «Скоро испанцы привезут». Старинов замер, перевел на него подозрительный взгляд и недоверчиво переспросил: «Какие еще испанцы?» «Те, что везут топливо на аэродром. Они скоро подъедут, а мы у них его экспроприируем». Илья отложил нож, глубоко вздохнул, задумчиво почесал затылок и посмотрел на Леху, как на психа. «Ты сейчас серьезно, как никогда. То есть ты хочешь сказать, что где-то тут, неподалеку, к нам едет грузовик с горючкой, и мы такие выйдем, помашем ручкой, и они сами нам его добровольно отдадут?» «Почти добровольно, только не машем, а целимся, и не ручкой, а пулеметом». Видя непонимающее лицо Старинова, Леха решил снизойти до объяснений. «Илья, смотри», — наш герой махнул рукой вправо, — «туда километров через 7-8 аэродром франкистов». Потом менеджер логистики махнул лапой в другую сторону. «А туда, примерно столько же станция со складами, куда приходит топливо. Знаешь, сколько истребитель жрет топливо за вылет? А бомбер? Лично я заливал», — поймав скептический взгляд Старинова, товарищ менеджер решил честно уточнить. «Ну ладно, ладно, спис видел, в общем, как заливают почти 1500 литров. Прямо на аэродром железка не приходит, значит, и бензовозы сновать должны тут регулярно. Главное, чтобы они не катались колоннами под прикрытием солдат. Но тут тыл был до нашего появления, так что вряд ли они так уж перестраховываются. Да и думаю, у них на весь аэродром 1-2 бензовоза. Так что ждем поставщиков топлива». Старинов нахмурился, окинул взглядом лес, дорогу, затем Леху и, наконец, пулемет. «Знаешь, Леша, у меня есть одна большая просьба». «Какая?» «Если нас в итоге пристрелят за твои охренительные идеи, Скажи мне об этом заранее. Я хоть присяду, чтобы не падать с высоты. Леха расхохотался. Договорились. Ты одним глазом следи за нашими поставщиками топлива на дороге. Старинов тяжело вздохнул и продолжил строгать чопики. А Леха удовлетворенно кивнул и помчался осматривать самолет на предмет прочих повреждений. Вторая половина июня 1937 года. Аэродром Сота, окрестности Мадрида. Утром Иван Евсеев ходил мрачным, хотя сам не понимал, отчего так скверно на душе. Нет, он не жаловался на жизнь, не терзался отчаянием, но где-то внутри грызло неприятное чувство вины, липкое, как смола. Он старался отмахнуться, но оно цеплялось, скреблось, нашептывало что-то неприятное. Вчера на аэродром нагрянул местный НКВШник с водителем. Невысокий, с обширными заселинами и колючими глазами, несмотря на такую жару он был в кожаном плаще. Он деловито расспрашивал пилотов о том самом вылете, когда Ивана сбил его собственный ведомый. Иван невольно напрягся, ожидая, что сейчас начнется классический допрос. Как стрелял, куда попал, а не специально ли? Но оказалось, что чекиста больше интересовал не он, а Алексей Хренов. Когда это выяснилось, Иван внутренне расслабился, но все равно отвечал на вопросы сдержанно, рублено. Да и нет, все остальное пускай объясняет Казаков. В конце концов, он здесь командир. Однако, несмотря на облегчение, ощущение, будто он чем-то подставил Хренова, никуда не делось. Чекист ушел к начальству, к СЧХМ. Точнее, тут его звали Казаковым, и он терпеть не мог, когда кто-то ошибался в фамилии. Иван поморщился, вспоминая этого нахального морского бомбера, который умудрялся сочетать в себе и отвагу, и цинизм, как будто одно поддерживало другое. Хренов. Этот бомбер еще и спорил с ним и с Казаковым, спорил до хрипоты, размахивал руками, показывал перестроение самолетов в воздухе. Говорил, что нужно летать парами, а не тройками. Казаков тогда смотрел на него из-под лобья, но Иван заметил, через пару дней Казаков втихаря из двух троек сделал три пары, и летать сразу стало удобнее. А Хренов, этот наглец лишь ухмыльнулся при очередном прилете на своей летающей табуретке в цветах врага, и больше на эту тему ничего не говорил, словно знал, что так и будет. А потом Иван вспомнил Надю, Надю из «Комсомольской правды». Когда он впервые увидел ее в Мадриде, его словно ударило током. Он влюбился без памяти, как мальчишка. Пытался ухаживать, оказывать знаки внимания, а она улыбалась, благодарила, но смотрела как-то мимо, будто мысли ее были где-то далеко. Позавчера Надя примчалась в Сото. Иван помнил этот момент до мелочей. Ее раскрасневшееся от быстрой езды лицо, волосы, выбившиеся из-под берета, рыжие кудри и широко распахнутые глаза, полные тревоги. «А где Алексей?» Первое, что она спросила, даже не поприветствовав никого. Иван помнил, как у него внутри что-то оборвалось. Он стоял молча, сжав кулаки в карманах, пока кто-то из механиков говорил, что Хренов улетел в ночь перед ее приездом. Он увидел, как погасли ее глаза, как она прикусила губу и отвернулась, будто не хотела, чтобы кто-то увидел ее разочарование. Тогда ревность ударила в грудь, растеклась по телу горячей волной, заставила сжать зубы. Он боролся с ней, гнал прочь, но она не уходила. Потом вроде бы отпустила, но ненадолго. Она просто спряталась в угол сознания, поджидая удобного момента. А теперь вот это чувство вины. Может, его подкормили остатки ревности, а может, просто было стыдно перед тем парнем, кто его спас. Он плюнул, решив больше не копаться в себе. Лучше уж лететь в бой, чем гонять по кругу бессмысленные размышления. Сегодня их ишачки, две пары, сопровождали три пары и 15 Х, летящих на штурмовку с бомбами. Настоящие истребители прикрывали братьев Чайников. Впервые за утро улыбнулся Иван, это было важно. А остальное, с остальным разберемся потом. Вторая половина июня 1937 года. Дорога от железнодорожной станции города Авила до аэродрома. Минут через 30 чопики были готовы. Один потолще и подлиннее, другой потоньше и покороче. Оба с небольшой конусностью. Илья выстругал их с таким усердием, что хоть в музей деревянных изделий отправляй. Леха взял их в руки, покрутил, оценил работу. «Ну вот», — довольно сказал он, покачивая головой. «Надо бы еще резьбу по дереву добавить, вообще произведение искусства было бы». «Иди ты к нафиг», — отмахнулся рукой Илья. «Теперь забивай их сам, тут я тебе не помощник». Леха хмыкнул, залез в кабину и начал установку затычек. На забивание у него ушло еще полчаса. Подручных инструментов не было, так что Леха использовал все, что мог: рукоятку ножа, приклад пистолета, собранные в округе булыжники, лишь бы чопики сели как можно плотнее. Закончив, он сел на край кабины, вытер пот с лица и осмотрел свою работу. Нижний чопик сидел как влитый, ни одной капли не просочилось. «Ну, этот держать будет», — констатировал Леха, похлопав по нему ладонью. «А вот верхний, с ним все было не так радужно. Там и дырка была более рваная, и края загнулись наружу, и сам чопик побольше. Как он тебе?» — поинтересовался Старинов, с любопытством наблюдая Лехину суету. «Сел, конечно». Леха еще раз влез на вернее крыло и оглядел бак. «Но если на взлете начнет трясти как следует, я бы на него не поставил. То есть либо мы полыхнем ярким факелом, либо мы взлетим и будем нюхать пары бензина», — попытался пошутить Илья. «Примерно так», — улыбнулся в ответ наш герой. «Леша, ты мне и нервы лечишь, не благодари. Посттравматические стрессовые расстройства психики — мой конек», — не задумываясь выдал в ответ наш попаданец, чем вызвал очередную оторопь у Старинова. Леха вновь отряхнулся, стряхнул древесную стружку с ладони и вылез из кабины. Теперь оставалось главное — достать топливо. За все время ремонта по дороге прошло несколько машин, в сторону города. Как все гениально, и засада была устроена просто. Илью с пулеметом устроили в кустах с одной стороны дороги. Леха занял позицию с другой и ближе к городу. Илья должен был дать очередь по кабине и остановить бензовоз. Леха отстрелить выскочивших из кузова солдат. И вуаль, бензин наш. На такую засаду Старинов плевался, как верблюд обожравшийся колючек. Но ничего лучшего в их репертуаре не проглядывалось. Минут через 20 в сторону города показалась неторопливо ковылявшая телега с сеном, управляемая стариком, который выглядел так, будто застал еще Наполеона. Старик держался прямо, а его темные глаза бегло оглядывали местность, словно оценивали дистанцию для стрельбы. Леха тихо наблюдал за ним из-за кустов, но дед будто почувствовал его взгляд. Кобыла, пыхтя, остановилась прямо напротив Лехи. «Эй, военный!» — внезапно крикнул старик, щурясь и глядя прямо на него. «Здесь плохое место прятаться. Тебя издалека видно». Глава 7. Лейди. Вторая половина июня 1937 года. Дорога от железнодорожной станции города Авила до аэродрома. Через 20 минут вдали показалась неспешно приближающаяся запряженная в нагруженную сеном телегу лошадь, которая выглядела так, словно успела поучаствовать во вторжении в Россию вместе с самим Наполеоном. Управлял ею сухощавый, морщинистый дед. Старик сидел с прямой спиной, словно на параде, а его цепкий и внимательный взгляд быстро скользил по окружающей местности, будто высчитывал дистанцию до цели перед выстрелом. Леха, старательно укрывшись в кустах, не сводил с него глаз. Однако погонщик кобылы, казалось, просветил кусты рентгеном. Он слегка натянул вожжи, и кобыла, пыхтя и недовольно поводя ушами, остановилась прямо напротив укрытия Лехи. «Эй, военный!» — вдруг окликнул старикан с телеги, прищурив один глаз и внимательно вглядываясь в зелень. «Ты что, думаешь, хорошо спрятался? Да тебя за километр видно». Леха поморщился, не торопясь встал, отряхнулся и спокойно вышел из укрытия. «Добрый день, уважаемый! Как ваши дела? Какие виды на урожай?» Леха включил максимум своего обаяния и знания испанского. Через пару минут обсуждения кто, кого и сколько раз, а также откуда он и почему говорит, растягивая слова, как эти лентяи с юга, дед воскликнул: «О, Руссия!» Тон его резко сменился. «Молодец, Руссия, ты лучше отойди вон до тех камней, там самое место засаду устраивать». Он ткнул костлявым пальцем метров на 300 дальше по дороге, где виднелась груда камней. «Там поворот, дальше отличное место для охоты. Как достали эти немцы и итальяшки, все поворовали, все отняли. Фачагаврон, девок всех перепортили», — продолжал жаловаться дед. Леха молча слушал, а старик тем временем, вдохновленный вниманием, ударился в воспоминания. «Эх, мало я этих немцев пострелял в ту мировую войну», — проворчал он, хрустнув костяшками пальцев. «Когда это вы воевали? Испания же нейтральной была. Ох, давали мы жару». Дед расправил плечи. «Целый испанский батальон был у лягушатников в их легионе, шеф-сержант, а воевать я начал еще на Кубе, и с Америкой больше 10 лет сражался». Леха усмехнулся. «Вот тебе и незаметный деревенский старик. Поезда под откос пускал лет 10 после окончания войны», — пошутил он. «Нет, поезда не удалось», — расстроенно произнес непонявший шутки дед. «Вот пароход, да, взорвал». Лицо престарелого милитариста снова расцвело радостью от воспоминаний. На вопрос о еде дед молча полез в узел, достал половину круглого каравая хлеба, пару луковиц и огурцов, аккуратно завернутых в чистую тряпочку. Леха без слов вспорол шов подкладки своей куртки, вытащил золотую монету в 25 песет и протянул старику. «Спасибо, это тебе, отец». Старик отшатнулся, будто увидел призрак. «Ты что, Руссия?» — в ужасе запротестовал он. «Сейчас бумажные деньги ничего не стоят. Это много, очень много. У меня телега с лошадью меньше стоят, а тебе еще далеко идти». Леха приподнял брови, задумался, и тут его осенило. «Дед, а давай я у тебя ее куплю?» Старик настороженно прищурился. «Кого купишь?» «Телегу и лошадь куплю. А тебе она зачем? Моя динамита?» Леха глянул на дорогу, затем снова на старика. «Смотри, ты подъедешь вон туда, за камни, встанешь, сено сбросишь». Он ткнул пальцем в сторону каменной насыпи. «Будто авария. Так, чтобы телега или машина с трудом, но проехали, а грузовик уже не смог». «И зачем?» Старик все еще не понимал гениального замысла нашего попаданца. «Если испанцы, подвинешься чуть, чтобы проехали. А если немцы или итальянцы, падай и прячься». Старик нахмурился. Леха выдохнул и добавил, не скрывая ухмылки. «Грузовик встанет, немцы выйдут, начнут орать, а тут мы их и прищучим». Старик потер подбородок, недоверчиво покачал головой, явно взвешивая предложение. «Хитро ты задумал, динамиту только жалко. Так мою кобылу зовут», — пояснил дед. «Ей, конечно, не сегодня-завтра уже пора на встречу с Создателем, но все равно жалко ее». Он молчал добрую минуту, потом махнул рукой и забрал золотую монетку. «Ладно, смерть в бою все лучше, чем на колбасу переработаться. И этих фашистов, как ты сказал, прижучим. Но если моя кляча выживет, я ее заберу обратно». Леха улыбнулся и кивнул. «Договорились». Легче всего прошло перемещение Ильи. Дед, увидев еще одного русского с автоматическим дрыном в руках, заулыбался, долго и любовно гладил пулемет, бормоча испанские ругательства. «Леша, а о чем дед разговаривает с пулеметом?» — поинтересовался Старинов. Наш полиглот прислушался, после чего синхронно перевел. «Сын грязной шлюхи, какая же ты чудесная, ебуя адская пиписка, святое дерьмо, как же мне твоей зашибенной поливалки не хватало на Кубе. С тобой мы бы размазали тех поганых обезьянов в полный дерьмовый фарш». Дед явно был в восторге, и, кажется, будь у него возможность, он бы еще и поцеловал пулемет, но Старинов поспешил забрать свой агрегат подальше, пока тот не начал делать с оружием что-то совсем непристойное. Спустя 5 минут, телега со сброшенным сеном застряла поперек дороги. Кляча спокойно стояла, пережевывая роскошное пиршество рядом с собой, не подозревая, что участвует в гениальной военной операции. Дед, словно старый полковой конь при звуках трубы, взбодрился, вытащил из телеги устрашающих размеров тесак, ускользнул на безопасное расстояние и затаился в зарослях. «Да, Хренов, тебе точно в диверсанты переквалифицироваться нужно», — промямлил свою мысль Илья, активно заталкивая в рот хлеб с луком. Леха хмыкнул в ответ, хрустя огурцом. «Мы храбрые разведчики, трусливые шпионы, это у врага. Ну что, ждем гостей». И буквально через 10 минут неспешного ожидания на горизонте показалось облако пыли. «Илья, внимание! Кто доставку бензина заказывал? Вторая половина июня 1937 года. Палаточный городок немецкой эскадрильи, аэродром в окрестности города Авила. Гауптман Кнюппель встал сегодня с ощущением, что день обещает быть дрянным. С утра он уже успел выслушать несколько докладов о текущей обстановке, и чем дальше шло утро, тем мрачнее становилось его настроение. После подрыва туннеля снабжение аэродрома превратилось в настоящий кошмар. Весь бензин, что у него был, ушел подчистую на предыдущие вылеты. Теперь каждый литр топлива был на вес золота, и получить новый было практически невозможно. Туннель, через который шли основные поставки из Саламанки до железнодорожной станции Авила, теперь представлял собой груду дымящихся камней. Испанцы, конечно, уже начали строить временную платформу перед завалом и прокладывать дорогу к ней, но это было делом не одного дня, а топлива не хватало уже сейчас. Он раздраженно сунул в рот сигару, но даже не смог ее подкурить, не было времени. Кнюппель провисел на телефоне почти час, пытаясь выбить хоть пару бензовозов из командования снабжения. Те, в свою очередь, распинались о сложностях, о перегруженности логистики и о том, что приоритет у крупных аэродромов, а не у их дырявой задницы в испанской пустыне, как выразился один из интендантов. «Счвенихунд», — сплюнул Кнюппель, грохнув трубку о стол. Вместе с бензовозами он был вынужден отправить обычные бортовые машины, в надежде разжиться бензином с бочках. Теперь им придется делать огромный крюк, тащиться по разбитым дорогам далеко в сторону, что только усугубляло ситуацию. Это означало дополнительные километры, лишний расход и так дефицитного топлива и, как итог, еще больше головной боли. Он выдохнул и посмотрел на расписание вылетов. Конечно, об интенсивных операциях можно было забыть. Без бензина не было ни ударных миссий, ни долгих патрулей. Каждый взлет теперь стоил как маленькое состояние. Кнюппель, нахмурившись, скользнул взглядом по списку летных экипажей. Внутренне ругнувшись, он пересчитал, прикинул оставшиеся топливные ресурсы и отдал короткий приказ. Взлетают только два Хинкеля-51 на патрулирование. Все остальное, к черту. Офицеры молча переглянулись, но спорить не стали. Выберите самых опытных, без фокусов. Разделите район патрулирования. Горючее, считать на каждом этапе. Если увидит что-то подозрительное, сразу доклад, желательно без погони перестрелок. Штабист рядом кивнул и быстро вышел, отправляя приказ дальше вниз по цепи. Кнюппель устало сел за стол, вдавливая пальцами виски. Этот проклятый туннель. Если бы у него была возможность, он бы самолично пристрелил этого мудацкого капутнахера, который его взорвал. Хотя и только что сам же и наградил его. Но у него не было времени на ненависть. Ему нужно было думать, где взять бензин. Вторая половина июня 1937 года. Дорога от железнодорожной станции города Авила до аэродрома. Пыльное облако на горизонте постепенно трансформировалось в очертания грузовика. Серый немецкий тентованный Opel Blitz неспешно полз по ухабистой дороге, его колеса тяжело врезались в пыльную грунтовку, поднимая за собой густой хвост пыли. Машина лениво подпрыгивала на кочках, подвеска жалобно скрипела, а из выхлопной трубы валил едкий дым, смешиваясь с пылью и размывая очертания машины в дрожащем воздухе. Леха, затаив дыхание, замер в кустах и пригнулся еще ниже, внимательно наблюдая за приближающимся немцем. Где-то за спиной послышался тихий свист. Это Старинов дал команду, что готов. Старик с клячей тоже не подвел. Телега по-прежнему раскорячилась поперек дороги, создавая вполне правдоподобное препятствие. Кобыла, как будто понимая важность момента, лишь лениво щипала остатки травы у обочины, не проявляя никакого интереса к окружающему миру. Грузовик, не снижая скорости, медленно приближался к их засаде. В кабине четко угадывалось двое, водители старшей машины на пассажирском сиденье. В кузове под брезентовым тентом, скорее всего, сидели охранники. Испанцы, немцы, пока было неясно главное, был ли там бензин. А если это маршевая рота, Леха непроизвольно сжал в руке верный Браунинг, ощущая, как сердце ускоряет ритм. Все шло по плану, пока что. Машина подпрыгнула на очередной кочке, затем вильнула, объезжая яму. Водитель, очевидно, заранее заметил препятствие, он сбросил скорость, но пока не останавливался. «Сейчас начнут материться», – пробормотал Леха вслух. Грузовик медленно катился вперед, и вот уже стало видно, как водитель потянулся к рычагу переключения передач, а офицер в кабине что-то раздраженно высказал, мотая головой. 50 метров до телеги. Внятно стал слышен металлический стук и дребезжание из кузова. Бочки. Задний борт грузовика оказался прямо на уровне укрытия Лехи. Леха перевел взгляд на каменную насыпь, где залег с пулеметом Старинов. Достал крохотный кусочек зеркала, поймал солнечный зайчик и направил его в сторону Ильи, махнув пару раз. Раздался скрип тормозов, и колеса грузовика замерли в паре десятков метров от телеги. Кузов слегка качнулся от резкой остановки. Дверь водителя распахнулась, и молодой немец в сером кителе выпрыгнул из кабины и стал что-то орать на немецком, обращаясь к лошади. Та полностью проигнорировала его претензии, продолжая меланхолично щипать траву. Так повторилось еще раз, после чего водитель стал медленно подходить к телеге. «Тут никого нет, господин Фельдфебель!» – удивленно крикнул он, обернувшись к грузовику. «Ну так немедленно оттащи эту дохлую клячу с дороги!» Проорал в ответ начальник, высунувшись из кабины. Малохольный водитель грузовика опасливо подошел к кобыле. Видимо, парень был городской и продвинутый в технике, а лошадей видел только в детстве на картинках. Он не придумал ничего лучше, чем ткнуть ее в зад винтовкой. Лошадь философски проигнорировала такое поползновение. У нервно наблюдавшего этот цирк из кустов Лехи в голове заиграла группа «Монгол Шуудан». Однажды в студеную зимнюю пору лошадка примерзла. Начальник водителя опять нетерпеливо что-то проорал. Водитель, уже ругаясь, снова попробовал простимулировать упрямое животное аналогичным образом.